Так что ты должен испытывать самые теплые чувства к этим удобным мешкам и к отцовской сонливости. Пфиц, разумеется, хотя мой отец имел на этот счет несколько иное мнение. Граф, но каким же все-таки образом смог мятеж против хлебного налога привести к твоему рождению, а заодно и к уничтожению на корню всех других детей, которых мог бы иметь твой отец? Фиц, это был большой мятеж, сопровождавшийся большим битьем стекол. Граф. А, значит, для твоего отца открылись великолепные деловые перспективы? Фиц. На следующий день его послали где-то там починить окна. Мой отец спрыгнул с своей телеги прямо в лужу и забрызгал проходившую мимо женщину. Не будь он стекольщиком, и не случись накануне этого мятежа, он бы там, скорее всего, не оказался. А не окажись в том месте, куда он спрыгнул, лужи, эта женщина не стала бы на него ругаться. А не стань она на него ругаться, она прошла бы себе мимо, и они так бы никогда и не познакомились, не полюбили друг друга и не поженились бы. Я бы так никогда и не родился. Граф, а не кажется ли тебе, что эта судьба нарочно так подстроила, чтоб твой отец выжил после битвы, стал стекольщиком, пережил тот ужасный мятеж, спрыгнул в лужу и вследствие всего повстречался с твоей будущей матерью? Фиц, именно такой точки зрения придерживалась моя мать. Она не раз говорила, но не чудо ли, что это судьба помогла мне встретить мужчину точь-в-точь такого, кого я искала? На что мой отец возражал по двум пунктам. Ну, во-первых, трудно себе представить, чтобы муж был навязан моей матери однозначно. Она вообще не имела в этом вопросе никакого права голоса. А во-вторых, если бы она его тогда не встретила, то была бы теперь замужем за каким-то другим мужчиной и говорила бы этому мужчине, что это какое чудо, что судьба свела ее с лучшим из всех мужей. Ну, а сам он, мой отец, он всегда предавался мечтаниям обо всех других жизнях, которые он смог бы прожить со всеми потерянными им девушками. Женщина. Ну, как это похоже на мужчин? Мечтать о том, что у них нет, вместо того, чтобы быть благодарными за то, что есть, ну, прямо как мой муж. Граф. Хотелось бы надеяться, что нам не представится случай узнать его взгляды и склонности из первых рук. Фиц. До утра еще далеко. Герграф, так что нам стоило бы расположиться поудобнее. Граф. Возможно, юная дама желает прилечь. Женщина. Мне достаточно и пола. Вы можете скоротать время за чтением рукописи моего супруга. Ваш же слуга отвлечет меня на время моей горести своими занимательными рассказами. После чего трое наших персонажей легли и стали ждать, что принесет им эта ночь. Глава 19. Выглянув в очередной раз на улицу, Шенк увидел подходящую к дому эстрелу. Он торопливо собрал исписанные листы, чернила на последние два успели подсохнуть, и спрятал их в сумку, а затем буквально скатился по лестнице и открыл входную дверь. Как и вчера, ему удалось провести гостью к себе втайне от фрау Лупин. Шенково представления об Эстрелле радикально изменились. После разговора с Вайсблатом он видел в ней психически неуравновешенную особу, опасную маньячку, преступницу. Но так ли это? Неужели это слабая, безобидная женщина? Вот я достал для вас новую часть. Шенк вынул из сумки минуту назад спрятанные бумаги. А Пфиц уже мертв? Эстрелла глядела на рукопись с явным недоверием, как на нечто опасное. — Нет. — А это что, обязательно? — Иного выхода нет. Кто бы там ни был этот автор, он должен избавиться от Пфица. — Слишком уж легко вы относитесь к человеческой жизни. Эстрелла рассмеялась, но тут же вспомнила, что должна вести себя тихо, и закрыла ладонью рот. — Да он же фантом! Выдумка! Вы что, забыли? А будь он живым, это бы вас остановило? — Это как же прикажете вас понимать? — возмутилась Эстрелла. Шенка сильно подмывала поговорить с ней напрямую, и лишь давешнее предостережение Вайсблата заставило его сдержаться. Из того, что Пфица не видели на постоялом дворе, совсем не следует, что и он не существует. Пфиц прятался и очень успешно, он обозначен на плане. Я же сказала вам, что никакого пфица нет и не было. А как насчет мадам Спонтини? Эстрелла вздрогнула, как от удара. Что вы про нее знаете? И тут Шенка прорвало. Мне кажется, — сказал он, — что вам пора бы рассказать мне все, что вы знаете про Спонтини. Я ожидаю услышать много интересного. Ведь это вы писали его биографию? Нет, — качнула головой Эстрелла, — это вам самое время объясниться. Этот человек, который дает вам историю пфица, как его звать? Встретив страны Шенка категорический отказ, она не отступилась, а лишь стала еще настойчивее. — Вы должны мне сказать. — Это Вайсблат, ведь так? Он использует вас как оружие против меня? — Я не знаю такого человека. — Но кто ж тогда мог это все написать, а? Шенк на секунду задумался и ответил, тщательно подбирая слова. — Во всяком случае, это не Вайсблат. Я назову вам его только в том случае, если вы... Сперва мне скажете, кто он такой, этот человек, которого вы так боитесь? Хорошо.